Под его началом набирала силу антисемитская кампания. Когда Маленков узнал, что по требованию Сталина его дочь Светлана развелась со своим мужем, в котором вождь усмотрел еврея, то поступил со своей дочерью волей также, ибо зять его был еврей. Второй человек в партии. После гибели Вознесенского и Кузнецова, а также после смерти Жданова, влияние Маленкова в партийном и государственном руководстве значительно возросло. По мере того, как Сталин отдалял от себя таких старых соратников, как Молотов, Ворошилов, Каганович и Микоян, он все более и более приближал к себе Маленкова. Когда в декабре 1949 года «Правда» начала публиковать большие статьи членов Политбюро, посвященные 70-летию Сталина, то первой была опубликована статья Маленкова и лишь затем Молотова. Для всех, кто понимал значение подобных вещей, это было признаком особого доверия. В 1950-52 годах Маленков был, безусловно, вторым по значению человеком в партии. Влияние Маленкова возросло и благодаря его дружбе с Берия. Сталин приблизил к себе в это время еще двух человек – Хрущева и Булганина. Однако их значение в партийно-государственных делах было гораздо меньшим. Маленков был молчалив и осторожен, но его интеллект и даже роль в партии преувеличивали западными авторами и современными дипломатами. Георг Бартоли утверждал, что Сталин доверял Маленкову все свои тайны, и поэтому последний знал все обо всех. Бартоли писал о Маленкове: «Он умен и осторожен, как дикий кот». Один французский политик, который встречался с Маленковым в период его подъема, говорил мне: «Он напоминал мне юного Лаваля». Подобно последнему, он соединял в себе острый ум с величайшим самообладанием и осмотрительностью. Джилос, который его раньше встречал, выразился о нем в таком смысле: «Он производит впечатление скрытного, осторожного, болезненного человека, но под складками жирной кожи, казалось бы, должен жить совсем другой человек, живой и умный человек с умными, проницательными черными глазами». В книге Авторханова «Технология власти» можно прочесть: «Нынешнее КПСС – детище двух людей – Сталина и Маленкова. Если Сталин был ее главным конструктором, то Маленков – ее талантливый архитектор». С подобным утверждением нельзя согласиться. Маленкова ошибочно было бы называть архитектором, а тем более талантливым архитектором партийного строительства. В лучшем случае он был одним из его нескольких прорабов, причем далеко не из самых способных. Может быть, именно это и дало Сталину повод сделать Маленкова своим фаворитом. Сталин не переносил присутствие возле себя истинно талантливых людей. В начале 50-х годов Маленков контролировал от имени Сталина не только партийный аппарат. Как член Политбюро и секретарь ЦК, он постоянно вмешивался в дела, связанные с развитием промышленности и транспорта. Однако в первую очередь ему было поручено руководство сельским хозяйством. Как раз в это время с большой пропагандистской шумихой началось осуществление так называемого сталинского плана преобразования природы. Большое значение придавалось и трехлетнему плану ускоренного развития животноводства. Маленков не мог справиться с такими огромными проектами, хотя бы потому, что они исходили из ошибочных представлений о реальном состоянии советского сельского хозяйства к началу 50-х годов. Как один из руководителей идеологического фронта, Маленков назначал и снимал главных редакторов журналов. В 1950 году Твардовскому неожиданно предложили возглавить журнал «Новый мир». Вместе с Фадеевым и Симоновым Твардовский был приглашен к Маленкову, на столе у которого лежала голубая книжка «Нового мира». Маленков спросил: Вы знаете, чем толстый журнал отличается от тонкого?